Дядя Пьер. Черные треуголки маячили там и сям, на деревенской улице. У постоялого двора стояли оседланные лошади. Из окна слышалось ругань и звон бутылок. Запыхавшийся трактирщик метался из кухни к погребу. В деревне стояли солдаты. — Дальше, поезжайте дальше, — лепетала матушка Гошелу. — Там, под горой, живет дядя Пьер. У него можно остановиться. Дядя Пьер молча оглядел нас и провел в свою землянку. У него была сгорбленная спина и огромные жилистые руки. Молча он взял монетку из рук мэтра и пошел добывать у соседей молока и яиц для Мари. Скоро на сковородке зашипела яичница. Матушка Гошелу рассказала дяде Пьеру про все свои несчастья. «Если бы не этот добрый человек, мы бы померли с голоду. Я и Мари», — сказала она, указывая на мэтра и утирая слезы. Тогда дядя Пьер плотно прикрыл дверь и заговорил. В сумерках на беловатом квадрате окна темнели рядом две головы. Тонкий орлиный нос мэтра склонился к низколобому, бородатому лицу дяди Пьера. Дядя Пьер рассказывал скрипучим голосом, с трудом выдавливая из себя слова, что соседняя деревня восстала. Бедняки с косами и вилами напали на дом судьи и сожгли все грамоты, в которых были записаны их долги и повинности помещику, маркизу де Ларош. Они отказались платить налоги. Из Эпиналя был послан отряд, чтобы усмирить бунт, но... Дядя Пьер захлебнулся тихим смешком. Солдаты перешли на сторону мятежников. Они взяли замок де Ларош и засели там. А их предводитель — Шарль Оду. «Шарль Оду? Великан с белым шрамом на лице!» — воскликнул мэтр. «Мы вместе сражались в Америке, он самый. Молодчага парень. Теперь за его голову обещана награда в 500 ливров. Из Эпиналя прислали эскадрон солдат под начальством Деграмона. Деграмон стоит в нашей деревне и только ждет подкрепления, чтобы окружить мятежников в замке и перевешать их всех. А у вас в деревне тихо? Мыши сидят тихо, когда кошка близко. Но все помнят, что сказал Деграмон, когда бедняки требовали хлеба. А что он сказал? «Трава уже выросла, идите и ешьте ее». Деревня засыпала. Луна поднималась над черными вершинами гор. Было тихо, только подковы брута звякали в сумерках. Да чуть поскрипывала одноколка. Дядя Пьер в развалку шагал впереди, указывая нам дорогу. Мы оставили матушку Гошелу и Мари в хижине. Дядя Пьер обещал отправить их в Эпиналь. Признаться, я был рад, что мы распрощались с ними. На меня наводила тоску эта девочка с мутными глазами, которая вечно жевала что-нибудь или спала, или пищала, чтобы ей дали есть. Даже наши белые мышки ничуть не развеселили ее. Она сонно посмотрела, как мы чистили клетку в хижине у дяди Пьера, отвернулась и опять стала жевать какую-то корку. «Это она такая от голода. Жалко мне ее, — сказал Паскуале, — пустое. Ведь мы на войне, ты чувствуешь это, Паскуале. А на войне женщины и дети одна помеха, — ответил я. «А как же Розали? — спросил Паскуале. «О, Розали! Розали — совсем другое дело. Она бодро шагала рядом с нами, закутанная в свой черный плащ. Разве она жаловалась когда-нибудь на голод или усталость? Она всегда смеялась. и от этого всем становилось весело. На войне не могло быть лучшего товарища, чем Розали. У края дороги потухал костер. Последний язычок пламени, вспыхивая, освещал огромную ногу в желтом сапоге и зажигал беспокойный огонек в стекле, валявшейся рядом бутылки. Слышался храп. Это караул полковника де Грамона досыпал седьмой сон. Дорога шла вниз, запахло сыростью, из темноты донеслось журчанье невидимого ручейка. «Ступайте теперь налево через мостик, мимо старого вяза. Скажите Шарлю, что и мы скоро забьем в набат», — проскрипел дядя Пьер над моим ухом и пропал в темноте. Свернув налево, мы увидели огни. На холмах вокруг замка пылали сторожевые костры мятежников.